На сей раз спорить не стал даже Павел. На сбор ушло от силы минут 20. Добром они еще не разжились, а магические сумки легко компенсировали первые 20-30 килограммов, превращая их в 2-3. Это потом, при превышении некого лимита они становились тяжелыми и неудобными, а так в них таскали с собой почти весь нужный скарб. Собрать оставалось разве что продукты, да разную мелочь. На площадь выходили как на войну. Стас сразу предупредил, что попытается обратиться к жителям, и если те поддержат его против Монгола и его банды, будет рубка. Впрочем, на поддержку сам он не очень-то и рассчитывал. Оторванность от новичков была их заслугой. Они сами отвернулись от них, решив, что те, кто прибыл позже, им не помощники. И вот теперь пожинали плоды этой ошибки. Так бывает, когда кто-то теряет связь с остальными, становясь их начальником, или просто перейдя на иную ступеньку общества. Так случилось и с ними. И все же, попробовать стоило. Стоя на крыльце, Стас окинул взглядом народ. Сейчас тут собралось все невеликое население их деревни, но во взглядах скорее любопытство, нежели поддержка и понимание. А ведь они уже все знали, не могли не знать. «Ну что, — начал он, — у нас тут революция случилась. Что думаете?» Что бы там ни думали окружающие, но ответа он от них не последовало. Кто-то смотрел с вызовом, кто-то наоборот опустил глаза в землю, но... тишина. И тогда, набрав в легкие побольше воздуха, он закончил. «Ну что же, тогда оставайтесь с ними, а мы сделаем то, что должны были сделать еще, наверное, неделю назад, а то и раньше, отправимся исследовать этот мир. Если кто желает к нам присоединиться, милости просим». На таких вот добровольцев Стас особо не рассчитывал, да и сказал это скорее так, к слову. Но вот из толпы сделал шаг один парень, потом девушка, а через пару секунд к ним присоединился еще один. Стас помнил его прозвище, Архивариус, и все. Остальные предпочли остаться. Деревню покинули быстро. Выйдя, сразу загрузились на плот, что использовался для переправы через реку, и, передав в присутствии всей деревни книги по магии Монголу, отчалили. Обязательно уплывать за кольцо гор Стас не собирался. Обман с вратами в ад и обещание уйти в поиск он давал лишь для того, чтобы вытащить своих друзей из плена. Что ж, это ему удалось. А теперь нужно было спрятаться и хорошенько подумать о будущих действиях. «Паша, вы ту пещерку, что с этой стороны реки, уже зачистили?» — обратился он к воину. Первый, не поворачиваясь, ответил тот, вглядываясь в толпу на берегу, и добавил: «А все-таки зря мы вот так ушли. Надо было им башки поотрывать. Ох, надо было». «Успеешь еще», — ухмыльнулся Стас. «Вот сейчас одну остановочку сделаем и все обсудим». Глава 4. Что ж, жизнь преподнесла им урок, урок, о котором они не просили. Но жизнь редко нас спрашивает о таких вот одолжениях, как знания, добытые тяжким трудом, а порой и сединой в висках. И все же, именно в таких ситуациях мы и учимся жизни. По крайней мере, те, кто умеет извлекать уроки из пройденного. Сейчас Стас не пытался делать далеко идущих выводов, а мерно упираясь шестом в дно, гнал плот к месту их первой остановки. В заранее намеченном месте их должна была ждать пятерка новичков и парочка пленников, включая попавшего в ад. В условленном месте все оказались на своих местах, и едва сойдя на берег, Стас обрисовал новичкам сложившуюся ситуацию. Закончил он словами: «Вы тут все равно ни при чем, так что, хватайте этих двоих, и можете идти в деревню. Уверен, претензий к вам быть не должно». Над берегом повисла неловкая пауза. Все новички почему-то посмотрели на Лопоухова. «Ну, мы это...» — неуверенно начал он. «Мы тут посовещались и решили с вами о том, что вы новую деревню искать пойдете. Вы еще там с Ксенией говорили. Мы не подслушивали, просто вы далеко же не отходили». Ну и вот, Стас такого поворота событий не ожидал, но в душе все же был рад. Понравился ему этот паренек, да и остальные были вполне вменяемой командой. «А с ними, что не хотите остаться?» — кивнул Стас в сторону деревни. «Да мутный этот монгол, видел я таких, лучше уж с вами». Переубеждать ребят Стас не стал, перевез на другой берег, так как плот просто не выдержал бы всех, и медленно двинулся дальше по течению, а вскоре они и вовсе высадились на берег. Вторую пещеру Стас с Павлом обнаружили уже на пятый день пребывания в этом мире. Сундука в ней не было, зато было много полезных ингредиентов для производства. Сейчас пещера была пуста, но им были нужны не ее сокровища, а крыша над головой и тот факт, что пещерка эта находилась на противоположном деревне берегу реки. А единственный плот, был в их полном распоряжении. Да, речку можно было переплыть и вплавь, но все были уверены, монголу с сотоварищами сейчас не до них. Когда расположились в пещере, Стас осмотрел все их невеликое воинство. Их шестерка разительно отличалась от тех восьмерых человек, что решили присоединиться в этом походе. На новичках были лишь серые домотканые рубашка да штаны, дополненные добротными, но короткими кожаными сапожками. Та тройка, что пробыла тут чуть дольше, тоже не могла похвастаться боевым снаряжением. Да, белые рубашки из хлопка, куда более прочные, но все же льняные штаны. Разве что у архивариуса жилетка из шкуры волка. Вот и весь наряд. С таким особо не повоюешь. Зато они были одеты, что называется, с иголочки. И ничего странного в этом не было, ведь все шкуры волков и медведей доставались им. Такой расклад еще вчера выглядел вполне разумным. Это ведь они с Павлом водили новичков на охоту. Но вот сейчас Стас задумался, а не стало ли это еще одной каплей в их размежевании с теми, кто пришел после них. Как они выглядели в их глазах? Павел, как воин и по совместительству кузнец, был облачен в мощную, почти полностью покрытую бронзовыми накладками куртку. Плести кольчуги он так и не научился, но и таких вот накладок хватало, чтобы сделать его броню труднопробиваемой для стрел и мечей. Единственный недостаток этой брони был ее вес. Сам Павел признавался, что даже полчаса тренировки в таком наряде выматывали его полностью. Дополнял куртку латный шлем и окованные бронзой сапоги. Внушительный наряд по их меркам. Не хуже воина одет был и сам Стас. Металлических накладок на его курточке не было. Да и испортили бы они заботливо сшитую, а правильно сказать, выкроенную, Мариной куртку. Эта куртка была ее гордостью как кожевника и предметом зависти всех окружающих. Красивой получилась куртка. Множество ремешков и завязок позволяли куртке плотно сидеть на теле и не сковывали движений, и при этом делали ее невероятно стильной. А защиту ей давали 5 серебряных магических пуговиц с кристаллами душ. Жаль, кристаллы были эти только первого уровня. Но даже при этом, та стрела, что он получил в недавнем бою, пусть и была болезненной, но отняла не более 10% его жизни. Будь кристаллы уровнем повыше, так и вовсе могла бы куртку не пробить. А вот без курточки тот же выстрел отнимал половину здоровья. Дополняли куртку простые, кожаные штаны и высокие ботфорты. Вот они тоже были усилены магией. Мало чем уступала ему и Ксения. Ее наряд, как и у всех кроме Дианы, тоже был полностью из кожи. Да, дизайн подкачал, но по сравнению с тем, во что были одеты простые жители деревни, это не шло ни в какое сравнение. Не хуже одеты были и Женя с Мариной. И только Диана отказалась одеваться в кожу. Девочка хотела, чтобы ее образ соответствовал ее представлению о волшебниках, и уже сменила 3 наряда, сшитые из хлопка. Последняя версия состояла из темно-фиолетовой рубашки, таких же штанишек, заправленных в высокие кожаные сапоги, жилетки белого цвета и роскошного плаща-мантии такого же темно-фиолетового раскраса. Трудилась над этим образом Диана долго и тщательно, так что и выглядела соответствующе. Но то, что ее одеяние состояло лишь из одних тряпочек, отнюдь не означало, что она была беззащитна. Десяток пуговичек и кулончиков на одежде, снабженных кристаллами душ, делали ее наряд не менее защищенным, чем у любого другого члена их шестерки. Что же касается вооружения, то и тут они были далеко впереди всех остальных. Серебром, после того первого посещения пещеры, сундук особо не радовал, так что даже не у всех из них было серебряное оружие. Впрочем, серебряными были лишь его части, те, куда вставлялись кристаллы. Жене с Мариной пока приходилось обходиться бронзовыми предметами, но даже они были выполнены со всей той тщательностью, которую давала им возможность беспрепятственно и без очереди занимать любые мастерские. Так что и по уровню вооружения, и по защите, они превосходили последователей монгола. Но Стаса смущало не это, а явный численный перевес противника. В этом мире было невозможно было просто убить кого-то, он все равно возродится. Тут нужно было связать противника, и только это гарантировало победу. А как ты свяжешь больше десятка парней и девчонок, когда те сами пытаются отправить тебя на перерождение и будут, в общем, не против спеленать твою тушку? Тут численный перевес играл решающую роль, да и бессмертными они в своих нарядах не были. Несколько стрел или заклинаний тот же Стас выдержит, но десяток, да еще за короткий промежуток времени. А ведь потеря 1-2 бойцов резко снижала их шансы на победу. Все это понимал и сам Стас, и его противники. Смущало и другое, Только сейчас, взглянув на ситуацию со стороны, он начал понимать, откуда у монгола появились последователи. Да, это они сами, пусть и не желая того, дали тому право обвинить их в узурпации, если не власти, то ресурсов и средств производства. Забыли, что живут в обществе таких же, как они, и поплатились. А значит, к тем 14 противникам, что уже состояли в гильдии монгола, вполне могло добавиться еще столько же сочувствующих. Стас помнил эти взгляды на площади, среди них не было сочувствующих, зато хватало тех, в которых был вызов. И вот теперь, им предстояло решить, как поступать дальше, действительно отправиться на поиск новых земель и деревень, или остаться, и постараться вернуть власть в свои руки. Вот только нужна ли им эта власть, за ней ведь они никогда не рвались, считали ее само собой разумеющейся по праву более ранних обитателей этого мира. Но, вышло как вышло, и даже если они задавят бунт монгола силой, останутся ли желанными в этой деревне, а быть этаким сатрапом, Стас не желал вовсе. Вот только и поход в такой обстановке выглядел не особо притягательным. Ладно бы пошли на разведку как герои, но нет, теперь скорее это выглядело как бегство изгоев. Но это были мысли Стаса, а решать что-то серьезное они привыкли сообща. Так что, оглядев собравшихся, он начал с извечного вопроса. «Ну, и что дальше делать будем?» «А что тут думать?» – сразу высказался Павел. «Переловить этих ушлепков по одному, как только из деревни нос высунут. И пусть сами топают новый дом искать. Революционеры, мля, я против», — резкий голос Ксении эхом отозвался в глубине пещеры. Все повернулись к ней. «Я против», — повторила она, — «потому что если этот мир действительно списан с игр, то там дальше возможно монстры и толще, но и возможностей больше. Ну, выгоним мы монгола с его недогильдией, а что дальше? Найдут они следующую деревню или городок, подкачаются, знания новые получат, и это они тогда будут силой, не мы. Вот ты, Паша, хочешь, чтобы при следующей встрече не ты, а монгол разговаривал с тобой с позиции силы?» Все перевели взгляд на воина, но тот не ответил, лишь хмуро разглядывая что-то у себя в ногах. «А ты уверена, что там будет этот городок?» — вмешалась в разговор Марина. «Уверена. Приток пополнения ясно говорит, что эта деревенька не может быть единственной. Мы это уже обсуждали. Ребята, включите логику. Стартовая локация, уходящая куда-то дорога. Знать бы еще его логику», — медленно протянул Павел. «Может, я знаю», — послышался неуверенный голос из угла пещеры. «Все повернулись туда», — говорил Олег, которого в деревне называли не иначе как Архивариус. Кличку эту парень себе придумал не сам, а получил, то ли от Дианы, то ли от Ксении. С первых дней в этом мире он замучил всех вопросами, копался в книгах, даже сам что-то записывал. Вроде как составлял хронику их появления в этом мире. Вот и заслужил прозвище, которое тут же к нему приклеилось. «Ну и», — подбодрил парня Стас, — «я вот тут думал», — неуверенно начал Олег, но по мере повествования его голос становился все увереннее и увереннее. «Мы сейчас в искусственно созданном мире, это понятно. И в основе его, судя по всему, не какое-то там волшебство, а физика устойчивых полей. И создал его тот, кто явно умнее нас и старше. Но», — тут он на секунду замолчал, вглядываясь в лица слушателей, — «а если бы это мы были первыми разумными во Вселенной, как бы развивались мы, а не кто-то другой? Мы также прошли бы путь от пещеры каменных топоров до небоскребов и космических кораблей. Мы знаем, как живем сейчас, но и предположить, куда будет стремиться человечество, мы ведь тоже можем. Мы же не остановимся, мы будем стремиться решить наиболее актуальные проблемы. И первая из них – продление жизни. Да вот только, сколько ни продлевай биологическую жизнь, техногенных катастроф не избежать, да и просто несчастных случаев не избежать. Разве нет? И что тогда смерть? Смерть навсегда. Но ведь есть и другой путь. Пусть о нем говорят сейчас больше фантасты, чем ученые, но раньше или позже человечество научится считывать мысли, копировать разум. Пусть не завтра, не через 10 лет, или сотню, но ведь научится. И тогда, пока ты живешь, ну, будут наши предки ходить с какими-то приборами, может, диадемами, которые все фиксируют. Хотя и неудобно это, может, к тому времени они вообще что-то изобретут, чтобы было частью нашего сознания, микросхемы вживят, или еще что-то. А потом все, только тело погибло, отправляешься в виртуальный мир, где ты сам себе хозяин. Ну, разве не здорово? Вот вы, — парень посмотрел вокруг, — разве отказались бы перенести сознание в мир, который бы принадлежал только вам, и ходить в гости к тем, у кого есть такие же миры. Стас на секунду призадумался. Да, это было бы здорово. Вот только такой же мир, разве что без возможности им управлять, и находился вокруг. И, кажется, он понял, куда клонит Архивариус. А тот между делом продолжал. Это настолько логично и удобно, что, скорее всего, так бы и было. А дальше, имея вечную жизнь и возможности, которые нам и не снились, неужели вы думаете, чтобы они не захотели исследовать звезды? Отвечать ему никто не стал, ответ был очевиден. И вот тогда, найдя только что отбредших разум существ, как бы они поступили? Разве не помоги бы им? Ты бы как поступил, Стас? Стас пожал плечами, ну помогли бы. Странно было бы, если бы не помогли. Эти, как их там, диадемы бы дали, чтобы их разум не исчезал насовсем. Вот именно, воскликнул Олег, только к тому времени, вместо диадем скорее было бы что-то другое, намного более продвинутое. Наука ведь не стоит на месте, а на поиск ушли бы даже не столетия, наверное. И вот тогда, у наших потомков бы возникла дилемма, как им поступить, ассимилировать ли новую цивилизацию, прервав тем самым ее развитие, или, зная, что после смерти их разум все равно попадает к ним, дать им самим развиваться и совершенствоваться, а уж после смерти каждого разумного принимать его у себя в мире, созданном рядом с их планетой, так сказать и помочь, и ничего не испортить. Вам это ничего не напоминает? Ну да, медленно протянула Ксения, красиво придумал, а главное, и не поспоришь особо, но нам то, что сейчас от этого, а то, увлеченно продолжил Олег, что возможно, что те, кого мы считаем богом или богами, прошли точно такой же путь. Оглянитесь, все об этом говорит, и то, что раньше боги общались с простыми смертными, и наличие души, и даже этот мир. Но если это так, им не наши страдания нужны, или хардкор по полной программе. Они просто хотят понять, кто мы, каждый из нас. Ведь это их прерогатива, кого приглашать к себе в дом, а кого послать, ну не знаю, переучиваться или совершенствоваться. Вот ты, Павел, пустил бы монгола в свой дом? Ага, отозвался воин, в клетку к львам я бы его пустил, и ключ выкинул. Вот видите, а что он или они о нас знают? Вот, к примеру, я, да я и сам не знаю, кто я, честно. Сколько себя помню, школа, уроки, а потом за комп, и в институте, не выспался, встал, как смог отучился и домой, за любимую игрушку. А что по жизни, какой я человек? Олег печально улыбнулся. Меня спроси, я ведь и сам не отвечу. Это хорошо еще в ад не засунули, за то, что жизнь прогуливал. Для нас японцы даже название придумали, атаку. Там, правда, в основном про аниме, но в последнее время все больше про таких, как мы, шизанутых на играх. Но в реальной жизни, мы и для себя то по сути инкогнито. А тут, он обвел глазами пещеру, тут мы вынуждены будем жить. Пусть в мире, построенном на принципах игр, но жить. В пещере повисла долгая пауза. Мысль Олега была всем понятна, и каждый примеривал ее к себе. Стас в этом тоже не был исключением. Возможно, он только сейчас по-настоящему осознал, что да, он будет жить вечно. И все это благодаря тому, что разум в нашей огромной галактике зародился где-то раньше Земли. Но с этой мыслью пришла и другая, а где он будет жить эту вечность? И вариант, что это будет не рай, не тот дом, который построил для себя тот, кто пришел в эту вселенную раньше их, а, и вот тут мысли Стаса дали сбой, а каков он, этот ад, просто место для плохих парней, или, нечто действительно ужасное, мир, где правит балом злости ненависть тех, кого не удосужились пригласить в апартаменты бога и он возненавидел всех и вся. Стас вздрогнул, воображение хорошая штука, вот только не в этот раз, и откуда-то из подсознания выползла мысль, он должен был узнать правду об этом мире, обязательно должен. Почему? Да потому, что если этот ответ не найти, то, думать о плохом не хотелось. Встрепенувшись, словно сбрасывая оковы наваждения, Стас обвел взглядом присутствующих, думаю, Архивариус прав. Не в том, что он думает о том, кто создал этот мир, этого мы наверняка не знаем, но в том, что кем бы он ни был, а зла он нам не желает, а то парились бы мы сейчас в аду, и черти подкладывали дровишек под наш котел. Но с другой стороны, это и не означает, что мы должны сидеть, сложа руки. Думаю, вы, как и я, хотите найти ответы на те вопросы, которые здесь сейчас прозвучали. Это всего лишь перекресток нашей жизни, и с клоками с придурком, который захотел власти, мы ответов на них не найдем. Поэтому предлагаю завтра отправляться в путь. Это не Земля, И как знать, возможно, дальше мы найдем ответы. Вот лично я бы с удовольствием встретился с тем, кто оставил нам тут письмо про этот мир. И вопросов к нему у меня предостаточно. Так что, если возражений нет, предлагаю распределить дежурство на входе, а остальным отдохнуть. Завтра выдвигаемся. Глава 5. Выдвинулись рано, едва солнце позолотило верхушки гор. Состояние у всех было немного нервным и напряженным. Отправляться в неизвестность то еще удовольствие. Особенно в мире, где по умолчанию существуют монстры. Но тут ничего не поделаешь. Этот мир мы заслужили всей своей жизнью, пусть и недолгой. До расщелины в кольце гор, и первые 2 километра прошли без приключений. Ночью пошел дождь, и зеленое море, раскинувшееся вокруг нас, блестело каплями росы и благоухало свежестью. А воздух, вот так бы идти и идти, вдыхая полной грудью аромат леса и наслаждаясь видами вековых сосен. Но нет, каждую секунду ждешь нападения и крутишь головой на 360 градусов. И это при том, что впереди, в невидимости, скользит где-то Ксения. Один из амулетов связи остался у нее, второй достался Стасу. Как так получилось, что Стас оказался лидером их похода, никто особо и не задумывался. В деревне у всех были равные права, но последние события немного изменили расстановку приоритетов. Стаса это не напрягало, других, похоже, тоже. И все же, Стас отдал бы эту сомнительную привилегию вкупе с ответственностью тому же Павлу, да только никто его не спрашивал. Просто в любой ситуации, требовавшей решения, смотрели на него. Сразу за ущельем, словно ножом разрезавшим окрестные горы, обнаружился лес. Знали о нем они немного. Была парочка новичков, что рискнули прогуляться по эту сторону ущелья, да только, слишком уж быстро она оказалась у столба возрождения. Причиной была стая волков и минимальная вооруженность в горе исследователей. Так что больше сюда никто не выдвигался. А места тут, надо сказать, были красивые. Неширокая грунтовая дорога из спрессованной желтой глины неспешно петляла среди огромных сосен. Пели птички, ветер порывами проносился по верхушкам деревьев. Ляпота. Вот только продолжалось это недолго. Уже через полчаса, как они миновали ущелье, Стас услышал голос Ксении из амулета связи. «Стойте, тут гоблины. Представляешь, настоящие. Давай сюда». Как должны выглядеть гоблины, Стас немного представлял, и восхищенных эмоций в голосе девушки особо не разделял. Но, подняв сжатый кулак в универсальном жесте «остановиться», крадучись устремился вперед. Как найти разведчика, спрятавшегося в невидимости, Ксения объяснила ему заранее. Тела может и не видно, но примятая трава выдает место, где он находится, или его шаги. Вот и сейчас, лишь примерно зная, где она должна находиться, он высматривал похожие признаки. И действительно, метрах в 70 от их группы, он увидел пятно примятой травы рядом с развесистым кустом неизвестного ему растения. Быстро перебежав к нему, чуть не повалил разведчицу, оказавшись слишком близко, но лишь не сильно толкнул ее в бок. «ТСС», — зашипела она, — «как слон скачешь, услышат же». Спорить о том, что слоны не скачут, Стасу было не досуг. Вот о том, что ей стоило бы при его приближении материализоваться, он бы поспорил. Но все это отошло на второй план, когда он увидел гоблинов. Это в играх, ну гоблины и гоблины, а тут, впервые увидеть разумных существ, отличных от человека, оказалось действительно волнительно. Прямо как первый контакт человечества с иной разумной цивилизацией. А то, что они были разумны, говорили их набедренные повязки из шкур и копье, что было в руках у одного из представителей этого низкорослого и зеленокожего народца. Тот, кто создавал этот мир, особо не заморачивался, а просто взял внешние данные этих вот созданий из наших же фильмов. Но это как раз выглядело логично. Куда интереснее сейчас для Стаса был их характер и интеллект. Но проверить это можно было только одним способом – попытаться вступить с ними в контакт. И Стас решил рискнуть. Убрав боевой посох и выставив пустые руки ладонями вперед, он сделал первый шаг сквозь кусты. Один маленький шаг для человека и огромный шаг для человечества промелькнуло в голове. Правда, человечество в этом мире пока было представлено слабо, но он все равно чувствовал себя первооткрывателем. Гоблины его душевный порыв не оценили, и тут же один выставил копье в его сторону, а второй сорвал с пояса прощу и бодренько так начал ее раскручивать. Облом промелькнуло в голове, и стало даже как-то обидно. Но нападать гоблины не спешили. Над полянкой возникла напряженная пауза, и лишь проща заполняла паузу своим характерным присвистом. «Твоя кто такая?» Наконец не выдержал тот, кто держал в руках копье. «Э-э-э, путешественник, не сразу нашелся, что ответить Стас. Какая путешественник? Вот тут Стас действительно попал в ступор. То ли мелкие воины не знали слова путешественник, то ли путешественники тут могли быть разными. Оттуда сюда ходить, как можно более упрощая, ответил Стас, и рукой показал направление. А зачем ходить? Не переставал допытываться копьеносец. И вот тут Стас врать не стал, иду новый дом искать. Там нет твой дом, там моя жить, тут же уверенно выдал зеленокожий, и добавил, твоя дальше ходить, там искать. А вот это уже было уже похоже на первый контакт, по крайней мере, гоблины не нападали, и по сути дали даже совет. Пытаясь закрепить успех, Стас со всем возможным в такой ситуации дружелюбием поинтересовался, а что там дальше? Теперь уже подвис его собеседник. Или гоблин не знал ответа на этот вопрос, или просто плохо его понял. И то он поступил так, как поступают все нормальные существа в подобных ситуациях. Моя не знать, моя пойти звать шаман, твоя тут стоять, шаман ждать. Улыбка по лицу Стаса расплылась сама собой. Делая шаг навстречу неизвестности, он, еще минуту назад был готов ретироваться отсюда при первых же признаках агрессии. Ну да, это только в сказках отважные герои прут на драконов в полной уверенности своей победы. Вживую, драка с неизвестно чем располагающим противником, выглядела не так перспективно. Воин с местным шаманом появился минут через пять. От рядового бойца, шаман отличался головным убором в виде плохо выделанной головы какой-то кошки, с тремя перьями воткнутыми в пустующую глазницу. Убогонький, надо сказать, головной убор, да еще и изрядно облезлый, но нес его местный вождь с высоко поднятой головой. «Кто твоя будет?» – безапелляционно спросил шаман, всем своим видом показывая, кто тут главный. «Так, путешественник я, оттуда, туда иду дом искать». Стас решил придерживаться выбранной линии поведения и излишне не усложнять фраз. А зачем? И вот это зачем чуть не порвало Стаса. Это же надо было быть такими тупыми. Ну ладно они, но теперь он и сам не знал, что ответить на такой вот оригинальный вопрос. Протянул Стас, и понимая, что односложно ответить не получится, выдал. Я в этом мире появился недавно, вот теперь иду туда дальше по дороге, в надежде найти город или какое-то поселение таких, как я. Вы не в курсе, есть там дальше люди? Судя по мерному похлопыванию глаз на утратившем свою надменность лице, из сказанного шаман понял немногое. Понимая, что переговоры явно идут не очень, Стас решил сменить тактику. Что там во время первых контактов конкистадоры предлагали индейцам? Бусы. Но вот с этим у него сейчас были проблемы. Зато и тут Стас улыбнулся. В сумке лежало немалое количество провианта. Он достал один из пирогов с рыбой, сделанных Мариной. Пироги были действительно очень вкусными. «Это тебе», – протянул он в направлении шамана, – «подарок». Вот тут немного опешившее лицо вождя снова приобрело осмысленное выражение. «Твоя моя подарок?» – Стас утвердительно кивнул. И тут этот мелкий гоблин, нисколько не чураясь того, что Стас может его и прибить при случае, спокойно так направился прямо к нему. «Ну, прямо как дети», – подумал Стас, наблюдая такую непосредственность. И вот как с такими воевать? А между тем шаман подошел вплотную и принюхался своим огромным носом. «Пирог», смешно растягивая незнакомое слово, протянул он и тут же забрал подношение. Еще раз принюхался и заявил: «Моя тут есть не будет, моя есть в хижину пойдет». И спокойно развернувшись к человеку спиной, направился обратно. На злобного тупого мелкого пакостника, коими представлялись эти существа Стасу, шаман явно не тянул. Он, может, и выглядел отталкивающе, но был простым и наивным, как ребенок. Пройдя метра три, шаман остановился и, повернув голову, с недоумением уставился на Стаса, мол, что стоишь, пойдем со мной. Пришлось последовать за вождем гоблинов. Селение этого зеленокожего народца находилось тут же, недалеко. Жили они в простеньких шалаша, покрытых плохо выделанными шкурами, скорее даже не закрепленными на палках, а просто набросанных поверх каркаса. И даже жилище вождя отличалось разве что размерами, но никак не архитектурными изысками. Кажется, потяни шкуру, и все они осыпятся как прошлогодние листья. Но как бы ни подмывало Стаса проверить это на практике, от экспериментов он удержался. Внутри жилище выглядело не лучше, чем снаружи. Несколько шкур вокруг обложенного камнями очага, котелок на грубой треноге над тлеющими углями, и полное отсутствие мебели. Но жил тут шаман не один. Его скво, такая же невысокая, худая и зеленокожая, и мелкий детеныш, мусоливший кость в половину своего роста. Усевшись на самую хорошо сохранившуюся шкуру, лежащую как раз напротив входа, шаман отломил от немалого такого пирога размером с пиццу три небольших кусочка и раздал всем присутствующим, после чего плеснул что-то из котелка в грубую глиняную плошку в виде пиалы и с видимым удовольствием начал есть. Ни слов перед трапезой, ни банального представления гостя своей семье, в конце-то концов, вымытых, ну пусть даже протертых чем-то рук перед едой. Хотя, протереть тут руки было банально нечем. Стас свой кусок из грязных рук шамана взял с такой долей внутренней брезгливости, что отразись она на лице, не миновать межвидового скандала. А тут еще скво шамана плеснула что-то в плошку из котелка и протянула ему, мысленно перекрестившись, и убеждая себя, что ради предстоящих переговоров он должен это съесть. Стас было открыл рот, но вовремя передумал, и с радушной улыбкой протянул свой кусок малышу. Тот как раз свою маленькую порцию приговорил к поеданию со скоростью электродробилки. Каких-то особых эмоций этот жест не вызвал. Шаман был слишком увлечен поеданием большей части пирога, его скво лишь проводила кусок взглядом, а Стас ловко успел спасти собственный палец, так как юное создание, прихватив обеими ручками протянутую ладонь, тут же впилось в еду зубами. Но вот прием пищи закончился, и с какой-то безнадежной грустью шаман произнес: «Пирог вкусный». Спорить с очевидным Стас не стал, а достав еще одно из прихваченных трех кулинарных изделий, разделил его на равные четыре части, и теперь уже угостил всех сам. Но ждать, пока и эта порция пропадет в желудках хозяев, он не стал, а задал актуальный для него вопрос: «И как же вы тут живете?» Ответом ему был озадаченный взгляд хозяина. И все же, кое-как разговор завязался. Оказалось, что словарный запас этих созданий крайне скуден. «Моя», «твоя», «убивать», «убегать», «есть», «пить», «спать», и все это дополнялось активными жестами руками. Какой-то этнограф или лингвист был бы тут безумно счастлив, но вот Стасу большого труда стоило разобраться в интересующих его вопросах. Как оказалось, жизнь местного племени была проста и непритязательна: ловили рыбу, ее и ели. Иногда ходили грабить соседнее племя. Но как грабить? По словам шамана, выходило следующее: «Моя гури, а там жить нари, нари плохие. Когда орки убивать нари, мы ходить забирать, что орки не забрать, а потом нари ходить к нам драться. Но мы тоже нари убивать. А далеко живут орки? Моя не знать, моя дальше нари не ходить». «Зачем? А если твоя орки придут?» — поинтересовался Стас. «Моя орки не приходить, орки приходить нари». Вот и весь сказ. Но еще интереснее было узнать, что ни религии, ни просто представления о смерти у этого народца нет. Полное безразличие. «А что с вами происходит, когда нари твоя убивать?» — спрашивает Стас. «Ночью в хижине просыпаться». И все, и никакого намека на эмоции. Следующий вопрос: «А кто этот мир создал?» «Зачем создал?» «Я тут всегда жить». «А давно ты тут жить?» Непонимающий взгляд: «Всегда тут жить». Понимая, что большего не добьется, а бесценное время уходит, Стас решил распрощаться с радушным хозяином, но на прощание все же поинтересовался: «Моя тут своя племя ходить, твоя моя не нападать?» «Зачем нападать?» — удивился коротышка. «А твоя племя тоже пирог давать?» И вот на этом вопросе он даже вперед подался. «Моя не знать», — на всякий случай ответил Стас. Приучать гоблинов к некой плате за проход показалось ему не самой лучшей идеей. И все же, уже встав, он решил сделать шаману более долговременный подарок, нежели столь полюбившийся тому пирог, и достал бронзовый кинжал. Таких кинжалов Павел выковал не меньше десятка, пока изготавливал Ксении то оружие, которое бы ей понравится. Вот и валялся почти бесполезный предмет до лучших времен. И пусть кинжал выглядел грубовато, но как на него смотрел гоблин, Стасу даже стало неловко. «Это моя», — не отрывая от оружия взгляда, пропел шаман. «Подарок», — подтвердил Стас. Низкорослый гоблин поднял полные благодарности глаза. «Тогда и моя твоя делать подарок». С этими словами он залез под край шкуры, на которой сидел, и в его руках появилась книга. «Вот, псевдо, разумные жители мира перекрестка», — прочел Стас. «Удивительно, но не найди он общего языка с этим созданием, то книга бы к нему не попала», — подумал Стас, но тут же себя одернул. Ну или надо было бы вырезать всю деревню и забрать ее как трофей из жилища вождя. Первый вариант ему понравился больше. Уже прощаясь, Стас по амулету связи попросил Ксению проследить, а не пошлет ли за ним шаман хвост. Послал. Но отойдя на 300 метров от стойбища, посланный шаманом Саглядай отстал, и, сделав крюк, Стас вернулся к товарищам. Учитывая потерянное на переговоры время, книгу решили отложить до лучших времен. Сейчас важнее было другое – мирно миновать поселение гоблинов, пока те не передумали. Шли плотной группой, а дабы убедить соплеменников шамана в добрых намерениях, Павел заранее взял в руки столь пришедшийся по вкусу вождю пирог. Их приличный запас объяснялся просто – Марина, как правило, готовила с запасом. Из них она была лучшим кулинаром, а продукты в сундуках и сумках не портились от слова совсем. Когда миновали большую часть селения, с высыпавшими вдоль дороги жителями, Павел решил отдать пирог невысокой гоблинше-подростку. Пожалуй, зря. Не успела малышка порадоваться привалившему счастью, а Павел отойти и пары шагов, как толпа сомкнулась над обладательницей подношения, и начался дележ по принципу «кто что успел». К самим путешественникам, толпа тут же потеряла всякий интерес. «Я же говорил, они как дети», – прошептал Стас. «Может, это и плохо», – так же тихо проговорила Ксения, – «детская жестокость самая безжалостная на свете. Они порой просто не понимают, что творят». Стас задумался, но не согласился, возможно, это поправимо. Вождь сразу выучил незнакомое ему название – пирог. «Значит, они способны учиться. А то, что пока они такие, так этому миру не исполнилось еще и месяца. Все у них еще впереди. Племя Нари, они каким-то образом миновали, видимо оно обитало далеко от дороги, так следующим, кого увидела их разведчица, были орки. Этих было трое. Крупные, мускулистые, с характерными резцами на нижней челюсти, и куда лучше экипированные, нежели гоблины. С ними Стас также решил вступить в переговоры, но диалог закончился не начавшись. Первое и единственное слово, что произнес увидевший Стаса орк, было радостное: «Мясо».